Но уже то, что он уже рассказал, оказалось немало. Есть над чем подумать. Я же продолжил бомбардировать помощника вопросами о лабиринте и стражах. Жаль, что ничего нового он почти не сказал, вновь и вновь повторяя то, что я уже слышал. В какой-то момент мне это надоело, и я его отпустил, оставшись в комнате один. Что же, мысли и предположения некоторых именованных, в том числе и тех же Черныша и Аскета, подтверждались. Это и не было особым секретом для некоторых, хоть и являлось чистым предположением. Подойдя к окну, посмотрел на руины города внизу. На мир стремительно опускались вечерние сумерки, а солнце уже почти закатилось за один из пик высоких гор далеко на западе. Наблюдатель, которого я отправил наружу своим острым зрением, сразу показал мне движение в дальней части городка. Сразу три огромные змеи ползли по городу, направляясь в сторону магической башни. Я несколько секунд в напряжении следил за ними, мысленно раздумывая подхватить метатель и попытаться отпугнуть монстров. Обошлось. В какой-то момент они остановились, словно бы раздумывая двигаться ли дальше, а затем просто развернулись и расползлись в разные стороны. Потеряли след или чего-то испугались, но хорошо, что все обошлось. Мы явно привлекли внимание тварей своими действиями и уничижением их товарки. Три огромных монстра элитника – это совсем не то, с чем хочется сталкиваться во время передвижения группы или на привале. Надеюсь, твари потеряли наш след. Чтобы немного уложить в голове весь разговор с помощником магической башни и расслабиться, отправился в душ. Удивительно, что, даже находясь в таком плачевном состоянии, башня продолжает функционировать. Работает освещение, душ, магический слуга, интерактивные панорамные окна на основе какой-то магии и прочее. Еще и этот источник. Я попытался расспросить помощника насчет него, но получил лишь общее описание и никакой конкретики. Если же перегибал палку в своих расспросах, тут же натыкался на уважительный отказ. Уважаемый хранитель, я не уполномочен рассказывать подобное. Попробуйте найти информацию в закрытой библиотеке клана, либо обратиться к учителям-старейшинам напрямую. Вот такую отповедь мне проговаривал слуга. Несомненно, одно источником было невероятное по своему объему и концентрации энергии жизни. Удивительно и то, что она, похоже, не была связана с жатвой жизни и образовалась сама по себе. Просто, потому что, я никогда не слышал ни о чем подобном и это обескураживало. Мог ли лабиринт не использовать жизни миллионов существ, в том числе и разумных, в своей бесконечной борьбе против божественных сущностей? Не думаю, что подобные источники магии какое-то единичное и такое уж редкое явление. Жаль, конечно, что библиотека сгорела и я не смогу узнать ничего об этом, но ничего не поделаешь. Придется искать дальше. Возможно, кстати, об этом знает кто-то из старших гильдий или члены совета. Тот же раздор или буря. Размышлял я и насчет природы лабиринта, куда уж без этого. Сопоставлял, что мне было известно до этого с тем, что рассказал слуга. Предположения кланов, в том числе и Тарута, хорошо ложились и на все мои предположения, а также слова чертового мужика с тростью, чье поручение я так и не выполнил, но которое почему-то раз за разом всплывало в голове, стоило только вернуться к нашему разговору. Вот же, выбравшись, наконец, из душа, я повалился на чистую кровать, мысленно возблагодарив запасливость клана Тарута и их умение создавать долговечные конструкты плетения. Вот уж точно, найти посреди портала среднего уровня место отдыха, не уступающее лучшим гостиницам лабиринта. Какая-то дьявольская удача. Впору опасаться, что после такого на нас обрушится парочка воплощений или посланников божественных ублюдков. Пересилив желание закрыть глаза и просто заснуть на пару минут или часов, я вернулся к насущным делам, а именно распределение полученных очков характеристик и навыков, ну и проверкой того, что мне там сегодня такого выпало с элиты, конечно. Хватка смерти. Навык на основе магии смерти. Хватает противника невидимой рукой, которая несет в себе сильнейшую некротическую энергию, игнорирует защиту и элементальные барьеры. Масштабируемый урон 0.3 плюс 0.2 за каждую единицу духа именованного с понижением основного коэффициента после значения духа больше 40. Не работает против нежити. Стоимость 90 Ом за применение. Навык профессии маг. Это навык мага, еще и с явным направлением в сторону некромантии. Хоть и указывается, что это редкий навык, но ничего выдающегося. Разве что урон масштабируемый выглядит солидно, но и только. Осталась еще легендарная способность, Глянем. Создание умертвия. Навык на основе магии смерти. Вызов высшей нежити с классификацией умертвия. Для создания нежити требуется умерщвленное гуманоидное тело, сохранившееся на более чем 90% от своей изначальной формы. Бессрочное. С ростом уровня навыка усиливается вызываемая нежить, немасштабируемая от характеристик. Стоимость 300 ом. Навык профессии, некромант, вызыватель, вудуист, тауматург, хранитель душ. И снова мимо. Только мне на этот раз до кучи попался навык специализированных профессий. А интересная способность, к слову, еще и растет от уровня навыка. Даже интересно, как оно будет выглядеть на 8-м уровне прокачки. Ладно, раз уж со способностями мне опять не повезло, вернемся к нашим баранами, а именно прокачкой. И вначале займемся статами, как самым неприятным, но очень важным процессом усиления. Вот честно, ненавижу эту процедуру. У меня 3 свободных очка, и ничего, что требует срочного и обязательного улучшения. А это значит, что можно вложить по старой схеме, сосредоточившись на ловкости и духе. И если раньше я всегда отдавал приоритет последнему, то теперь решил поступить наоборот. В ловкость уходит 2 очка, доводя ее общее значение с плюсами от титула до 25 единиц. В дух отправляется оставшиеся, и тем самым я добиваю его до 37. Магический стрелок с ловушками. То, что и задумывал изначально, постепенно воплощался в реальность. Да, сама раскачка фокусировалась и до сих пор фокусируется скорее на работу одиночки, но даже и в группе мои способности оказались крайне полезны, особенно когда дело касалось самой обычной, рутинной охоты. Недавнее истребление местного поголовья хищных страусов – прямое тому подтверждение. Глубоко вдыхаю и подтверждаю свой выбор. Ну, поехали. В очередной раз, плюнув на свое давнее решение поднимать характеристики постепенно, слишком долго, проще потерпеть и сделать все в один присест, да и после недавнего поднятия сразу нескольких статов, сегодняшнее выглядит блекло. Ну или, может, я уже начал привыкать ко всему этому. Переждав приступ острой и продолжительной боли от изменения характеристик, я смог немного расслабиться и приступил к выбору навыков. А вот тут все было уже не так однозначно. Домен рунного мастера боевых искусств, магические ловушки, защитные навыки, исцеляющие, картография и маяк Вайда. И ведь все это мне надо. Решившись, поднимаю магические ловушки до 8-го, последнего уровня. Этим я не только значительно усилю их, но и сделаю практически бесплатными в применении. А самое важное, скорость установки капканов будет настолько высокой, что их можно будет делать чуть ли не на бегу. Сильно, черт побери, особенно если это один из моих основных навыков. Подтверждаю свой выбор и проваливаюсь в мир сна яви уже хорошо знакомого мне мага-ловушечника, у которого я выучился работе с предыдущими уровнями капканов. На этот раз тот не путешествовал по мирам, как это было в прошлых видениях. Мужчина оказался в плачевном состоянии. Вместо ноги – необычный протез, выжженная энергетика, из-за которой он потерял большую часть своего прошлого потенциала и обезображенное страшными ожогами лицо, которое он закрывал маской. Понятия не имею, что с ним произошло за время скитаний по мирам, но это явно что-то надломило в мужчине. Сейчас он содержимостью сумасшедшего занимался исключительно магическими изысканиями, осев в каком-то человеческом городе современного типа. Он так и не оставил идею усилить свои капканы и с какой-то отчаянной одержимостью занимался исключительно этим. При этом маг-ловушечник умудрялся одновременно еще и преподавать в одном из местных университетов, рассказывая элементарные разделы магии, по его мнению, конечно. В реальности я вывалился, пробыв с ней несколько месяцев, наблюдая за бесконечными экспериментами и изысканиями мага. Целыми днями он сосредотачивался исключительно на одном и том же деле, перерываясь лишь на еду и преподавание. Настоящий фанатик собственного дела. И, в конце концов, у него получилось. Я поднял перед собой руку, несколько секунд вглядываясь в нее и привыкая к тому, что вернулся в собственное тело. Одно мысленное усилие, и передо мной тут же появилась магическая ловушка. Ее маскировка по сравнению с предыдущим уровнем куда выше, не каждый именованный с высоким восприятием разглядит. Но главное не это, а ее размеры. Новый капкан стал в 2 раза больше и теперь был почти под 2, а то и 3 метра. Таким можно закрыть половину обычной улицы. А с учетом увеличившейся убойности и скорости установки мои новые ловушки превращаются в грозное оружие, опасное даже для элиты. Несколько секунд приходил в себя, все еще находясь в чужих воспоминаниях. Тот маг не вспоминал о прошлом, толком ни с кем не разговаривал, но его состояние прекрасно иллюстрировало опасности путешествий по мирам внутренней и внешней сферы. Так, кажется, это называл слуга магической башни. Вернувшись в реальность, вновь заглянул в браслет и принялся, пока свежие воспоминания, записывать все, что удалось запомнить. Позже нужно будет проанализировать новые знания, пускай их на этот раз и было не так много. А сейчас же нужно уже выбрать, что прокачивать дальше. Так, у меня осталось еще 4 очка для навыков, и я все решил. Да, несколько спорно, когда есть тот же домен или клетка хаоса с прикосновением асуры, но все же, вкладываю все оставшиеся очки в маяк Вайда, поднимая его до 7 уровня. Улучшение этой способности даст мне массовый перенос нескольких человек, плюсом к этому увеличит количество точек перехода и скорость самого использования маяка. Но главное, на 7 уровне я получу доступ к Вайду, личному карманному пространству относительно небольшого размера, но доступному в любом месте, кроме города-лабиринта. Что-то вроде временного убежища, размером с комнату 3 на 3 метра, где можно находиться чуть меньше суток. Хватит, чтобы отлежаться и разобраться с ранами, если совсем припечет. На 8 уровне Void станет куда больше и интереснее, но и то, что доступно сейчас, уже будет хорошо. И это я молчу про сон явь, где должны рассказать о магии перемещения и новых рунических плетениях, которые частично использовались в магическом конструкте маяка. Последовательное поднятие маяка Вайда дало мне огромное количество информации. Я наблюдал сразу за группой магов, что разрабатывали это высшее заклинание перемещения, и делал это несколько месяцев. Бедолаги были заперты в каком-то небольшом комплексе и, ничего кроме своей работы, книг и редких слуг, обслуживающих их, не видели. Однако, стоит признать, их изыскания в пространственной магии оказались по-настоящему крутыми и полезными, особенно если их совместить с тем, что мне было известно от заклинателя, изучающего магической ловушки. В теории я теперь мог попытаться собственной силой источника создать устойчивый портал-переход. Это можно было сделать и раньше, но только для себя и с далеко не со 100% результатом. Теперь же можно попробовать переместить и других. Жаль только, мой источник пока еще не способен справиться с чем-то настолько тяжеловесным в плане магической силы. Спустя несколько часов изучения своих новых способностей я вышел из комнаты усталый, но довольный. Отлично поработал, но это только начало. Еще оставались 2 книги по рунике и собранная мной информация во снах. Особенно последние, уж очень много всего мне довелось найти и записать. Неожиданно увидел Слава, что застыл рядом с окном и что-то внимательно разглядывал в ночном городе. Его глаза были отлично приспособлены к темноте благодаря какой-то способности, о которой я мало что знал. Лидер, он махнул мне рукой, приглашая подойти, и кивнул куда-то вниз. Кажется, у нас гости. Оказавшись рядом с ним, посмотрел вниз, чтобы заметить несколько огней у самых окраин руин. Костры, именованные, сколько там групп? Я сразу все понял. Минимум 5, и это необычные именованные. Я вопросительно посмотрел на воина, на что тот, усмехнувшись, пояснил. Акири, край, уровень 31. Приближенный лабиринта, сила, 4+1, ловкость, 18+7, выносливость, 10+1, восприятие, 19+1, меткость, 10+4, дух, 30+7, прогресс уровня, 29192 из 56200, снайперская стрельба, арбалеты, 1 ур, магическая ловушка, 8 ур, малое исцеление, 1 ур, рунический снаряд, 8 ур, рунический рывок, 8 ур, картография, 3 ур, домен рунного мастера боевых искусств, 3 ур, магический телекинез, 3 ур, прикосновение асуры, 3 ур, духовный доспех, 3 ур, клетка хаоса, 3 ур, руническое высшее восстановление, 1 ур, маяк Вайда, 7 ур. Задание: поиск новых ядер лабиринта и их активация для создания буфера миров. В процессе: поиск любой информации по возможностям обожествления смертных существ. В процессе: поиск пути к сердцу. В процессе: поиск и устранение божественного или демонического присутствия в любых вратах. В процессе: основное задание — уничтожение элиты 6 из 10. В процессе: защита союзника 21 из 500. В процессе: убийство существ с маркером человек, прогресс 32 из 50. В процессе: убийство существ с маркером нежить, прогресс 130 из 200. В процессе: убийство существ с маркером морф, Прогресс 394 из 500, в процессе. Убийство существ с маркером разумный иной. Прогресс 4 из 10, в процессе. Глава 9. Я вновь перевел взгляд на ночные руины города. Разводить костры так близко от монстров, это либо уверенность в себе, граничащая с идиотизмом, либо просто глупость. Мы, конечно, изрядно уменьшили поголовье местных тварей, но им-то откуда это знать, да и те же змеи, как раз возвращаются в свои гнезда в городе как раз к вечеру. Даже любопытно, как они справятся с такими проблемами. Так или иначе, меня сейчас больше интересовало, что это за группы акири такие, что за чуть больше месяца умудрились докачаться до средних порталов, и, помня наглость и нетерпимость этой расы к прочим обитателям города-лабиринта, сталкиваться с этими ребятами откровенно не хотелось. «Лидер, твои глаза», — осторожно сказал стоящий рядом Слав, — «светится сейчас магическим светом. Опять жутко выглядишь». «КХМ», — я прочистил горло и постарался успокоить внутреннее раздражение и беспокойство. «Так лучше, да, теперь почти незаметно», — кивнул воин и как-то криво усмехнулся. «Видел я у некоторых подобные же побочки, ну горящие магическим огнем глаза, разного цвета и силы. От некоторых прям все внутри переворачивается, но твой взгляд все равно что-то с чем-то. Можно ходить по внешнему кругу города и новичков пугать до седых волос», — хмыкнул в ответ. «Этот взгляд, полученный мной где-то чуть больше 3 месяцев назад, как побочный эффект от модификаций, немного раздражал. Я, конечно, уже научился контролировать собственные эмоции, но нет-нет да вырывалось, пугая или удивляя окружающих. Не думаю, что они смогут преодолеть защиту на входе в первый этаж, а если даже и преодолеют, попасть на последний у них точно не выйдет. Пока понаблюдаем за ними. Все равно планировали тут отдохнуть пару дней, так что глянем». «Понаблюдаем», — кивнул Слав, повторяя за мной и переводя взгляд обратно на огни костров внизу. «Особенно интересно посмотреть, как у них процесс охоты налажен. Как-то быстро новички лабиринта добрались сюда». В этот момент где-то в дальней части разрушенного городка вспыхнуло огромное пламя, взметнувшееся к небу, а через секунду до нас донесся глухой взрыв, а башня слегка дрогнула. Часть руин осветилась, показывая нам извивающееся в агонии черное тело змей. Новая вспышка и еще один взрыв, только на этот раз чуть правее от старого. Похоже, самоуверенность демонов сыграла таки против них. Я в этот момент даже ощутил внутреннее удовлетворение. Лабиринт такого не прощает, и тут неважно, какими силами ты обладаешь. Опыт с нападением планарного паука в начальном портале ясно говорил, насколько опасно расслабляться, даже имея кратное преимущество. «Это же чистая магическая сила, не метатели?» — задумчиво спросил у меня Слав, наблюдая за происходящим снаружи. «Трудно сказать, для огненного заряда слишком уж мощно, а для усиленного, наоборот, слабо», — ответил я на автомате, продолжая внимательно следить за тем, как в дальней части руин продолжают вспыхивать огненные вихри. «Видимо, со второй змеей акири уже так просто не справится. Тварь еще и огрызается, распространяя вокруг черные, как смоль, отростки, пронзая ими остатки зданий чуть ли не насквозь. Наблюдатель, которого я использовал, чтобы рассмотреть происходящее, показывал, как несколько групп именованных, с такого расстояния больше похожие на муравьев, фигурки, бегут в сторону одного из хорошо сохранившихся зданий, а огромный змей в это же время сражается с магами акири, которые явно уже практически исчерпали свои очки магии. Именованные среднего уровня, это не маги-советники, сражаться в течение нескольких минут, а то и десятков минут, им не по силам. «Что у вас тут происходит?» — из своей комнаты вышла заспанно выглядевшая Хвоя. «Группы демонов пришли в город. Сейчас они как раз схватились со змеями и пытаются то ли их уничтожить, то ли просто выжить», — ответил я ей, продолжая наблюдать за стремительно разворачивающимся сражением. «А как?» — крякнул удивленно Слав. «А вот это, думаю, кто-то из их главарей». Я кивнул, соглашаясь с ним. «Сейчас рядом с огромной змеей появилось сразу с десяток стремительных и гибких нитей. Ну как нитей, это для меня, наблюдающего за происходящим с помощью наблюдателя, появившееся походило на тонкие серебристые нити, светящиеся мягким светом. На самом же деле это были закручивающиеся и извивающиеся водяные струны, острые и очень опасные, что с огромной скоростью начали раскручиваться, разрушая все, до чего могли дотянуться. Одновременно с этим откуда-то с вышины на змею рухнул поток ледяного вихря, прибивая ее к земле и словно бы заковывая в ловушку. Пронзительное шипение разлетелось над городом и оборвалось на середине. Неизвестный именованный просто оторвал голову огромной твари, не особо заморачиваясь. «Интересно, что за профа такая?» — вырвался у меня сам по себе вопрос. «МММ, к нам подошла Хвоя, словно бы прислушивающаяся к происходящему. Лед и вода, правильно понимаю, вероятнее всего, это повелитель штормов. Продвинутая профессия магической направленности с упором на ветер, воду и лед. Серьезный противник. Он смог, не сильно заморачиваясь, только собственными способностями прибить сильнейшую рептилию. Да, уверен, мне сейчас тоже это по силам, но я-то уже давно вырос из средних порталов, еще и с титулом приближенный. Звуки боя в руинах городка постепенно затихали. Башня перестала вздрагивать от каждого удара, а снаружи все вновь вернулось к тому ночному затишью, что был буквально несколько минут назад. Что там было за светопреставление, шеф? Гвоздодер вывалился из своей комнаты, ошалело осматриваясь. Опять пропустил все веселье, с улыбкой ответил ему Слав и повернулся ко мне, уже вернув свою обычную серьезность. Думаю, они тут надолго обосновались. Место здесь хорошее, с большим количеством опыта можем очень долго ждать их. Никогда мы вырезали большую часть этого опыта. В любом случае, думать будем, когда подойдет время уходить. Пока отдыхайте, я еще раз глянул вниз, на руины города, отмечая уже отсутствие искорок костров и, не удержавшись, хмыкнул. Если уж так сильно припрет, перемещу всех к вратам через маяк Вайда, теперь в плане мобильности группы у нас проблем не будет. Впрочем, как уже сказал Славу, я не думаю, что Акири здесь надолго. Мы уничтожили солидную часть популяции местных морфов, а змеи – это все же серьезные противники-элитники, сталкиваться с которыми ни на своих условиях никому не хочется. Бросил взгляд на комнаты Задира и Май, откуда так никто и не вышел. Похоже, они так устали, что даже не услышали столь громкое представление снаружи. Попрощавшись с зевающими товарищами, я вернулся в свою комнату. С некоторой тоской посмотрел на такую уютную кровать. Сегодняшний день был не самым легким и по-правильному стоило бы немного отдохнуть, но появление Акири напомнило мне о том, что стоит поторопиться в освоении руники. Вытащив один из фолиантов, я с некоторым внутренним содроганием посмотрел на его огромные размеры. С теми знаниями, что сейчас есть у меня, освоить информацию из этой книги непросто, но кто сказал, что будет легко? Начать решил с защитных и боевых печатей, как самого интересного и перспективного для меня направления. С каскадными плетениями разберемся позже, это же не так важно. В голове вновь появились неуместные мысли, которые последнее время меня все чаще и чаще донимали, мешая сосредоточиться на деле. Почему лабиринт позволял нам вот так просто изучать что-то вне его системы? Не верю, что за все время я единственный такой хитрец, кто сумел добраться, если не до руники, то до просто иного раздела магии, начав его изучать, игнорируя систему. Пускай другие и использовали традиционное обучение, а не познание через сон-явь, как это было у меня. Через аккуратные расспросы товарищей по гильдии мне удалось выяснить, что никто из них при изучении способностей и профессии они не запоминают детали увиденного сна. Для них это именно что сон, очень далекий и едва уловимый. Совершенно иное восприятие и полное отсутствие сна яви. В этом смысле мои способности были уникальны. Никто из тех, с кем я аккуратно разговаривал на эту тему, даже не слышал ни о чем подобном. И в чем было мое отличие от прочих именованных, я, если честно, затруднялся ответить. Возможно, в системе еще ни разу не появлялся человек, что своими возможностями мог хотя бы в теории помешать ей как-то или сбежать от нее. И что же, я, такой молодец, оказался первым? В общем, одни вопросы, и нет пока даже намека на какие-то ответы. Вздохнув, открыл книгу и погрузился в чтение. Что тут могу сказать? Это оказалось, мягко говоря, непросто. Я понимал, дай Боже, пятую часть от того, что читал. И, если бы не хорошее понимание основ, полученных во время снов яви мастеров рунической магии, все было бы совсем печально. А так я продвигался, пускай и с большими проблемами. Услуги башни выяснил, что на этаже есть много чего интересного, помимо комнат для отдыха. Прежде всего, это площадка для медитации магов. Для именованных лабиринта она не особо нужна, но вот мне подходило как нельзя лучше. Помещение спокойнее трудно найти, вот уж точно. Еще одним важным местом оказался зал для практики и спаррингов. Специальные защитные плетения и охранные печати обеспечивали практически полную защиту от любого урона, потенциального могущего нанести травмы гостям и хозяевам этажа, что решили позаниматься здесь. Иными словами, практически идеальное место для тренировок именованных, которым всегда не хватало именно практики сражений. Тут же, по соседству находился и небольшой зал для практики магических плетений, экранированный, со специальными защитными экранами, по типу того, что использовал в своих тренировочных залах лабиринт, единственно уровнем все же пониже, но все равно, крайне полезная для меня штука, при отработке новых знаний. Только на этот раз я уже не решался экспериментировать, отходя от привычных формул и печатей. Слишком уж хорошо помнил, что произошло со стеной тренировочного зала, во время экспериментов в городе-лабиринте. Ну и последним интересным местом на этом этаже оказалась самая настоящая алхимическая лаборатория, с записями и даже какими-то книгами и брошюрами, которые располагались в большом шкафу. Тут же находились и куча ингредиентов, какие-то мензурки, чашки и мешочки. Жаль, но все это было уже лет 50, как испорчено и не подлежало использованию. Но даже так, алхимическую лабораторию оккупировала задира, принявшись с увлечением изучать собранную тут информацию в попытке разобраться и найти упоминание об универсальных зельях. Это те, что не требовали каких-то уникальных ингредиентов, и их можно было бы создать даже за пределами этого мира. В общем, каждому нашлось занятие. Наши воины пропадали в спарринг-зале, чуть ли не часами занимаясь оттачиванием своих приемов и их практическое применение. Пытались вытащить и нас туда, с переменным успехом. Задира не горела желанием участвовать во всех этих развлечениях, полностью погрузившись в рунику и алхимию. То же самое касалось и меня, вынужденного чуть ли не разрываться между чтениями фолиантов и практикой рунических плетений. И лишь Хвой оказалась не прочь попрактиковаться с нашими воинами, с готовностью принимая их предложения. Девушке, как я понимаю, сильно хотелось опробовать новые заклинания, полученные от лабиринта при изучении руники. Ну и без моей помощи в рунике, ей оставалось только практиковать уже заученное. Так и проходили наши дни отдыха. Я даже не удержался и задержался в башне еще на сутки, чтобы дать себе и другим чуть больше времени на восстановление. В это же время акири, за которыми мы продолжали следить, методично зачищали руины города, добивая тех морфов, что не успели уничтожить мы. Даже заглянули к нам в гости. Сразу три группы всей толпой потоптались рядом со входом в башню, но так и не смогли проникнуть внутрь. Даже пробовали силой прорваться, используя одновременные удары сильнейших своих заклинаний, но без особого толку. В рунике демоны оказались такие же профаны, как и все прочие именованные. И, судя по тому, что на второй день они все ж решили сняться и уйти, количество получаемого опыта их все-таки не очень устроило, даже с учетом уничтоженных еще двух змей. Как я и предполагал, из неприятного, снявшись с места, они, судя по всему, ушли куда-то в сторону пирамиды, и это несколько портило мне все планы. Следующей нашей целью была именно она, и сейчас нужно будет хорошенько подумать, а стоит ли оно того. В одиночку я бы, наверное, потащился бы туда, а вот группой, как-то уже не очень хотелось. Чувство ответственности за своих людей давило сверху. В очередной раз за последнее время подумал, что работать в одиночку мне как-то спокойнее и куда привычнее. Наверное, во врата высокого ранга стоит уже походить одному. Странноватое, наверное, решение после стольких месяцев желания работать в команде и ее настойчивого сбора. Но, похоже, я просто слишком привык работать один. После почти месяца здесь, мне это стало окончательно ясно. А когда один, это, конечно, опаснее, но зато спокойнее и куда надежнее. Ребят же сейчас поднатаскать для работы здесь, в средних порталах, чтобы они делали это уже без меня. Думаю, они хорошо справятся с этой задачей, ну а когда подрастут достаточно, можно будет подумать и о рейде с ними уже в высшие врата. Наконец, спустя три дня мы были готовы отправиться в путь. Перед тем, как выдвигаться группой, я ночью, используя маскировку своего плаща, проверил предстоящий маршрут в одиночку, в том числе и на наличие ловушек. Акири я знал плохо и ожидал от них всего, что угодно, вплоть до тактики выжженной земли. Обошлось. Ничего интересного или нового на пути так и не встретил. Разве что места стоянки наших демонических друзей выглядели для меня несколько странно. В том смысле, что я постоянно замечал там следы каких-то странных пентаграмм или чего-то подобного. На земле рисовались символы погасшего легендариума, а также родные глифы народа Акири. Что это все значило и для чего делалось, непонятно. Те же Наэт, Их дальние родственники имели собственную магию, но практически полностью забывали ее вместе со своими именами, попадая в лабиринт. Тут должен был работать тот же принцип, и все же я видел следы ритуалов. Лишь только после того, как дорога была полностью разведана, а я убедился, что демонов нет в городе, как и большей части морфов, вырезанных ими практически подчистую, я вернулся за группой, чтобы продолжить путь. Коллективным голосованием было решено продолжить движение в сторону пирамиды, держа в уме, конечно, что поблизости могут ошиваться и другие именованные в виде тех же Акири. Про точку сохранения для маяк Вайда я не забыл, установив его прямо на последнем этаже башни. Теперь мы сможем вернуться сюда в любой момент, чтобы отдохнуть, восстановиться и залатать раны, если таковые будут, конечно. Ну что, давайте, что ли, глянем, что из себя представляет местная пирамида стражей, спросил я, осматривая стоящих рядом товарищей. На этот раз идем медленнее и другим строем. Я впереди разведываю местность. Наши воины переднего края за мной и закрывают магов. Май, ты замыкающая, прикрываешь нас всех. Да пошли уже, лидер, надоело тут стоять, не удержал себя от замечания Гвоздодер. На тебе сегодняшний ужин, Гвоздодер, я улыбнулся. Заговорливость. Глава 10. На первые следы Акири мы наткнулись лишь спустя несколько часов не самого быстрого нашего продвижения. Ну как следы, это были полноценные воронки от взрывов какой-то сильной магии, целая область выгоревшего хвойного леса, а небольшой холм, неподалеку и вовсе просто перестал существовать. Демоны неплохо так тут развернулись, не экономя своих сил и возможностей. Приходилось признать, несмотря на их еще малый опыт, конкретно эти макири в чистом поле мы практически не противники. Мало того, что их просто больше, так еще и магов там, судя по всему, минимум десяток. Просто задавит количеством магической силы. Но это если сталкиваться с ними напрямую, конечно. Если нам дадут время, то это, как говорится, совсем другой калинкор. Очень сомневаюсь, что в этом случае хоть кто-то из демонов сможет уйти. Мои ловушки, возможности хвои, прикрытие от Майи и наших воинов, это станет для них приговором. Направив наблюдателя повыше, попытался разобраться, с кем Акири тут схватились и почему мы не услышали звуки столь эпичного столкновения. Второе, к сожалению, осталось загадкой, а вот насчет врагов, с которым схватились демоны, я выяснил довольно быстро. Останки одной из обожженных змей ясно все сказали, и тварей здесь было сразу несколько. Интересные дела, а не многовато ли тут элиты? Вслух спросил Гвоздодер то, что у меня вертелось в голове. Даже чересчур, согласился с ним Слав. Демоны положили тут сразу несколько штук, и что-то мне подсказывает, что это ни разу не было ими спланировано. Уже через пару минут я был полностью с ним согласен. Судя по тому, что я увидел с помощью наблюдателя, Акири не повезло наткнуться на лёжку элитных монстров. Сразу несколько тварей, почуяв рядом вторгнувшихся на их территорию чужаков, тут же бросились в атаку. Благодаря высокому восприятию я прикинул, что в нападении участвовало не меньше 6 элитных змей. Это много даже для такого крупного отряда, какой был демонов. И очень сомневаюсь, что им удалось обойтись в этом столкновении без жертв. Советников среди нет. Опытных и сильных именованных тоже, а значит, нападение унесло жизни. И как подтверждение этому, сила ответного удара. Атака была в полную силу не сдерживаясь. Из-за этого небольшой участок леса и высокий холм просто перестали существовать. И они даже не стали останавливаться, опасаясь преследования, отправились дальше. Похоже, решили укрыться в упавшей пирамиде. Не скажу, что мне это нравилось. Я до сих пор не решил, как себя вести с Акири в случае встречи с ними. Нападать без причины откровенно не хотелось, но еще больший риск игнорировать вариант нашего с ними столкновения. Уже ни для кого не секрет, что демоны ненавидят прочие расы именованных и часто нападают, не испытывая какие-либо угрызения совести на этот счет. Не факт, что эти отряды такие, но готов ли я рисковать и проверять это на собственной шкуре и ценой жизни членов моего отряда. До самой пирамиды мы добирались почти двое суток, стараясь идти все так же осторожно и аккуратно. Это, к слову, приносило плоды. На пути пару раз появлялись стаи мелких морфов, не успевающие среагировать на наше появление, и даже змея-элитник, которая нас так и не заметила, проползая куда-то по своим очень срочным делам. Несколько раз слышали где-то вдалеке громыхание взрывов, но не продолжительных и не очень сильных. Вероятно, акири перестали ломиться через лес, предпочитая более осторожное продвижение и охоту, но все равно нет-нет, а нарывались на стаи местных монстров. В принципе, с их численностью это было вполне закономерно. В то, что демоны, как и мы, направляются к пирамиде, я уже слабо верил. Их следы практически перестали не встречаться на нашем пути, а звуки взрывов доносились откуда-то совсем с другой стороны. Словно бы демоны сейчас споро зачищали прилегающие к руинам города территорию. Я, правда, предполагал еще, что многочисленные отряды именованных запросто могли сейчас разделиться, в том числе и для того, чтобы быстрее исследовать ближайшие территории гор, так что где-то поблизости могут вполне ошиваться их группы. Картография вела меня по лесу и горам оптимальным маршрутом, позволяя не только продвигаться быстрее, но и безопаснее. В этом плане я полностью доверял редкому навыку, чем собственному пониманию гор и леса. И черт его знает, что было бы, не располагая я этой способностью. Блуждание по горам, как это сейчас делали акири, то еще удовольствие. Наконец, мы оказались рядом с целью нашего путешествия, любуясь открывающимся видом на небольшую долину, простирающуюся под нами. В ее центре, примерно в километре с лишним, и застыла наполовину врытая в землю огромная пирамида стражей, ну или их союзников, так как технологии стражей были распространены, со слов все того же призрака, повсеместно во всей внутренней сфере миров. И да, о сфере миров, я так и не смог толком выяснить, что же это такое. Сам слуга башни отговаривался общими словами, а за конкретикой отправлял в библиотеку клана Тарута или любую другую. Если же говорить вкратце, то сфера миров, внутренняя и внешняя, это умозрительные скопления параллельных вселенных, что образовывали связи друг с другом. Внутренняя сфера, около 300 миров, внешняя, больше сотни тысяч. По какому признаку они там разделялись, я так выяснить и не смог. Призрак лишь сказал, что понятие дальности в отношении соединений миров не работает, вместо этого используется совсем другая категория измерений. Впечатляет, между тем сказала стоящая рядом со мной Май. Красиво и опасно выглядит. Акири сейчас там, это уже голос Слава. Воина интересует куда больше потенциальные враги, чем красоты долины. Пока не вижу ничего на таком расстоянии, но лучше перебдить, чем недобдить. После некоторого внутреннего колебания я все же добавил, в случае если сталкиваемся с чужой группой и находимся при этом не в укрытии, разрешаю атаковать по готовности. Не нужно рисковать и пытаться заводить разговоры с Акири, а промедление может стоить нам всем жизни. Понятно? Послышался нестройный хор голосов группы. Все прекрасно понимали. Тяжелое решение, но иначе никак. Может это и неправильно, но пусть останется на моей совести. Рисковать жизнями товарищей я не стану. Вот же черт, опять браслет отключился, сказал вдруг гвоздодер, отвлекая от планирования спуска к пирамиде. Задрали уже эти проблемы, и дня не проходит без вырубания этой хрени. Проверил, действительно. Сейчас система работает в автономном режиме. Лабиринт отключился, как это было в том памятном случае уничтожения врат, только на этот раз без странных сообщений. Ну и восстановление функций лабиринта обычно происходит максимум за несколько минут. То, что говорилось на совете о проблемах лабиринта, куда-то за пределы, я не выносил, но и без этого многие понимали, к чему все идет. Люди не были дураками, хорошо видя, как система с каждым днем все сильнее идет в разнос. Вот и у нас в группе уже несколько раз затрагивалась эта тема. Кто-то, кажется, Май, даже озвучивала мои мысли на эту тему, предрекая скорый развал лабиринта. Скоро восстановится, я встряхнулся, отвлекая отряд от не самых веселых мыслей. Давайте смотреть, что тут за пирамида и насколько она отличается от тех, которые мне уже видеть доводилось. Тем более скоро наступит вечер, и мы в этой долине низги не увидим. А ведь и верно, все пирамиды, в которых я находился, были вот в таком же положении. Зарытые наполовину в землю или догорающие после столкновения с ней, мелькнула мысль, пока спускался по довольно крутому спуску тропе в долину. А уже через секунду я поднял руку, показывая идущим позади товарищам замереть и затаиться. Наблюдатель выхватил своим взглядом возле пирамиды движения. И много. Прежде всего, я разглядел там очень крупное, вытянутое тело змеи, практически слившееся с деревьями и землей, но ставшие куда более различимым при движении. Тварь оказалась просто огромной, минимум в 3 или даже 4 раза больше тех монстров, что мы видели в городе и уничтожили рядом с башней. А двигаться же ее заставил отряд Акири, которых я разглядел спустя пару секунд. Группа всеми именованных что-то делала рядом с пирамидой. Копались прямо на открытой местности, благодаря чему я их и заметил. Похоже, искали вход или что-то такое почувствовали, но при этом даже не замечая приближения опасности немного со стороны. А уже в следующую секунду огромная змея бросилась на отряд демонов, в один миг сокрушая успевших лишь чудом среагировать воинов переднего края. Даже несмотря на то, что те умудрились выставить какие-то защитные способности. Удар выглядел чудовищно сильно и быстро. У воинов не было ни единого шанса. Змея же тут же закрутила свое тело в кольца, пытаясь достать стрелков и магов, оставшихся после уничтожения прикрывавших их воинов. До нас же донесся звук скрежета, от которого у меня все внутри сжалось. Отвратительный звук шел от змеиной кожи, что сейчас с силой терлась об обшивку упавшей пирамиды, высекая снопы оранжевых искр. Рядом со мной уже оказались товарищи, вглядываясь в происходящее рядом с пирамидой. До места сражения было уже не так далеко, 3 или 4 сотни метров, так что даже земля подрагивала от каждого стремительного движения змея. «Твою мать, это даже не знаю, кто бы смог выдержать такой удар», — выдавил гвоздодер, доставая из кольца легендарное копье молний, которое я ему передал еще во время начала нашего рейда. «Мне оно без надобности, а тут вышло обменять на приличное количество очков заслуг в гильдии кучи расходки. Да и эффективности переднего края отряда сразу на порядок вырос. Там еще и какая-то способность использовалась». Тихо согласился с ним Слав, было видно, что воину происходящее сильно не нравится, и я с ним был полностью согласен. Грохнуло. Над местом сражения в разные стороны ввысь рванули полупрозрачные нити. Я вновь увидел магию водяных струн, что с умопомрачительной скоростью начали закручиваться вокруг огромной змеи, а уже через миг рухнули на нее, накрывая и сбивая. В прошлый раз они были не такие сильные, а сейчас же, от них тянуло такой опасностью, что в горле пересохло. Вот только сейчас я не испытывал иллюзий насчет происходящего. Пускай эта магия и ощущалась такой опасной, элитный монстр тоже был совсем непрост. Быстро отступаем. С такой тварью лучше сталкиваться на своих условиях. Я вслед за гвоздодером вытащил из карманного пространства уникальный метатель и махнул рукой, идущий последний май, чтобы она хватала в охапку задиру и отступала первой. Жаль только, мой приказ все-таки запоздал. Берегись. Проревел Слав, поднимая перед собой башенный щит и одновременно с этим разворачивая с помощью него что-то вроде массивного энергетического купола, накрывающего группу. Одновременно с этим огромный змей там внизу, в буквальном смысле взорвался, выпуская из всего своего огромного тела щупальца тьмы, в одну секунду накрывая ими все вокруг себя, возле пирамиды и уже через пару мгновений и всю долину. Вдох, и я увидел, как волна тьмы упала на поднятый купол защитной техники Слава и Гвоздодера, который присоединился к товарищу почти в тот же момент. Хруст разрываемого, разъедаемого на части магического барьера, мне, кажется, будет сниться еще несколько лет. Краем глаза замечаю, как изо рта Слава появляется кровь, а сам он начинает медленно оседать на пол, и уже понимая, что не успеваю, вскидываю метатель. Где-то на фоне слышу женский крик одновременно с сильнейшей вспышкой магии, что проносится мимо меня, поднимаясь ввысь, пронзительно белый росчерк меча, одна из сильнейших способностей Май. Все это сейчас не важно, я должен успеть, благо наблюдатель надо мной в безопасности и продолжает показывать происходящее в долине и наводить меня на змеиную тварь. Выкручиваю на максимум заряды уникального оружия, ставя его на максимальный выстрел. Если не заставлю ползучего гада остановить тьму, то нас сожрет за пару секунд. Отдача от выстрела оказалась такой, что меня в буквальном смысле отбросило на несколько метров назад, сбивая стоящую на пути хвою. Руку пронзила острая боль. Мне что, отдачей плечо сломало? В искажающей броне? Плевать, все это потом. Успеваю увидеть взглядом наблюдателя, как мой заряд врезается в тело огромного монстра, поднимающегося над долиной и распушившего неожиданно странный меховой капюшон у себя за спиной. Из него вниз, вдоль тела, изливается самая концентрированная тьма. Черная молния без труда пробивает наш магический барьер, прошивая едкую тьму, и врезается в тело рептилии. Вихрь закручивающегося пламени вперемешку с молниями взлетают в невообразимую высь, в одну секунду закрывая собой небосвод. Мой метатель создает вал огненного пламени и молнии, пожирая огромную змею. Убийственной магической мощи столько, что она без труда развеивает в разные стороны собравшиеся темные миазмы и принимается пожирать тело рептилии. Тварь рефлекторно сжимается. В конвульсиях ее тело начинает крутиться, сокрушая в мелкую пыль камень и чудом уцелевшие клочки леса рядом с ней. Пронзительное шипение бьет по ушам с такой силой, что я падаю на бок, не в силах заглушить этот чертов звук. Проклятие! Перед глазами все двоится, а в ушах стоит такой писк, что хочется кричать. И все заканчивается так же внезапно, как и начинается. Мой браслет подает сильную вибрацию. Лабиринт заработал и честно тут же начислил награду за уничтожение змея, заодно немного приводя меня в чувство. Проклятие, собственный голос кажется каким-то странным, словно бы я его слышу, как в ведре. Минус барабанные перепонки, похоже. Несколько раз использую на себе малое исцеление и вслед за этим накладываю на руническое восстановление, а после восстанавливаю выносливость навыком, сразу становится намного легче. Даже удается открыть глаза, а слух начинает постепенно возвращаться, значит, целы перепонки. Первым, что вижу, это лежащую режом без сознания хвою. Я сбил ее своим телом и отправил в глубокий нокаут. Да уж, вливаю несколько исцелений в нее и убедившись, что девушка начала быстро приходить в себя и не ранена, осмотрелся. Метатель я так и не выпустил из рук. Отдача даже с тремя зарядом внутри ее просто не могло быть такой сильной. Что-то произошло с пространством передо мной при выстреле, что меня так ударило. С этим нужно будет обязательно разобраться. Позже увидел склонившуюся над Май Задиру. Наша целительница раз за разом вливала в воительницу сильнейшие магические способности. Подполз поближе, чтобы проверить состояние подруги. Май была в сознании и криво усмехнулась мне, показывая, что все в порядке, похоже, отделается лишь парой шрамов. Слава и Гвоздодера увидел в некотором отдалении, оба живы, но выглядели плохо. От брони и щитов мало что осталось, а еще все с ног до головы покрыты сажей и кровью. Но при этом оба находились в сознании, поглощая один за другим исцеляющие бутыльки. Была мысль собрать всех и переместиться маяком Вайда в башню, но решил повременить. Нужно еще собрать потенциальную добычу со змея. Теперь-то нам уже ничего не угрожает, а ранения, если не считать раскуроченного снаряжения, у нас были пустяковые. Быстро глянул лог браслета. Внимание! Вы уничтожили элитного стража Апофиса. Пересчет опасности портала без изменений. Энергия жизни плюс 8791, элита, страж Апофиса. Уничтожение элитного существа. Прогресс 7 из 10, в процессе. Общее количество энергии жизни 220988. Внимание! Получен легендарный навык. Внимание! Зафиксирована близость с объектом стражей. Условно изучено. Шанс нахождения объекта с незадействованным ретроспективным пластом информации по технологиям возвышения 69%. Глава 11. Буря, Раздор и Постриг вышли через один из порталов высшего уровня, оказавшись посреди небольшой пустоши, что простиралось на огромные расстояния в разные стороны, выжженная палящим солнцем и казавшаяся бесконечной степь. Даже так и не скажешь, что это был самый сложный и опасный портал лабиринта. Здесь не было лагеря именованных, в отличие от легких и средних врат. Их просто некому было создавать, слишком уж мало было тех, кто имел доступ к опасным вратам и, что немаловажно, имел возможность ходить в них. Из именованных тут были только стражи, предпочитающие не уходить далеко от телепортационной площадки, где их сила была на пике и поддерживалась самим лабиринтом. За спинами троицы тихо появлялись и другие советники, согласившиеся сопровождать их в сегодняшней вылазке. Всего лишь страховка, на случай если встреча пойдет не по плану. Больше 10 сильнейших именованных лабиринта легко способны справиться даже с полным воплощением божества. «Мне вот интересно, Раздор», — сказал вдруг Постриг, осматриваясь вокруг. «Ты же был одним из самых ярых защитников лабиринта, ну до всей этой истории со вторжением. Считал, что приглашение к сердцу — настоящая честь, которую еще надо суметь заслужить. А сейчас говоришь иначе. Так что же изменилось, а, Постриг, может хватит уже?» С раздражением осадила мужчину Буря. «Ты только и делаешь, что по-разному спрашиваешь одно и то же весь день. Мне что и поинтересоваться уже нельзя?» — возмутился в ответ мужчина. «Считай, раньше только и слышал, как Раздор поддакивал фанатикам про их миссию стать выше на ступени и возвыситься, ступив к сердцу». Было видно, что медиатору плевать на слова воина рядом. Он спокойно посмотрел на него и даже улыбнулся, когда Буря попыталась урезонить Пострига. Вместо ответа, он просто спокойным шагом пошел вперед, прочь от врат, прислушиваясь к своим ощущениям. Конечно, он понимал резонность вопросов Пострига, но говорить ему, что ошибался, что был ослеплен какой-то непонятной пеленой, что каждый раз опускалось на разум, стоило только подумать о лабиринте. До вторжения Раздор, как и все именованные, часто задумывался о природе системы, но каждый раз успокаивался ее легким и таким соблазнительным голосом. И лишь находясь рядом со входом в сердце, среди тысяч имен ушедших, он каждый раз начинал сомневаться. Жаль, что эти сомнения позже вымывались из его разума, словно бы их и не было, а ощущение сродства с лабиринтом дарило полную уверенность в выбранном пути. Медиатор всегда был очень близок к пониманию лабиринта, общался с ним чуть ли не напрямую и даже мог спрашивать, получая внятные ответы. Поменялось все только после устроенного предателями вторжения. Теперь с каждым днем лабиринт все чаще сбоил. Количество энергии, ощущаемой раздором, стремительно падало, словно бы пожираемой прожорливым зверем. Возможно, так оно и было. Совет продолжал регулярно собираться в попытке найти выход, но пока без какого-то толка. Впрочем, даже среди советников не было единства. Нашлись и те, кто продолжал верить в систему и в ее возможность самовосстановления. И это на фоне постоянно усиливающихся акерей и огромных потерь среди именованных. «У нас гости», — Буря кивнула в сторону задрожавшего от искажения воздуха. «Ох, надеюсь, вы 30 раз все взвесили, и лабиринт нас за это не прикончит», — буркнул воин, потянувшись к своему оружию. «Как же мне все это не нравится. Не сомневайся, лабиринт сейчас уже должен отключиться». Раздор правильно вычислил время, отозвалась Буря, зажигая в руках магический огонь. «У нас не так много вариантов, а этот персонаж очень уж настаивал о встрече. Секунда, и из пустоты появляется человек в старомодном костюме, цилиндре и с тростью. Приветствую, советников. Нам есть что теперь обсудить», — с вежливой улыбкой сказал он, выделяя интонациями слово «теперь». «Нормально нас так приложило», — выдал гвоздодер, разминая шею и плечи. «Черт, лидер, а можно в следующий раз ты, вначале, отработаешь своей вундервафли по монстрам, а потом уже мы будем идти, а то, как-то не очень выходит, да и дорого получается. Искажающая броня в хлам, щиты разряжены, даже защитные амулеты вынесла, а, по ситуации», — отозвался я, подходя к задире, которая продолжала вливать в Май одну исцеляющую волну за другой. «Как вы», уже пришедшая в себя воительница криво усмехнулась и показала большой палец. «Уже почти все», — отозвалась между тем целительница. «Ничего действительно опасного или сложного не было, но все равно пришлось повозиться. Очень много мелких повреждений. Нужно будет купить себе нормальную броню. Сильно уж привыкла полагаться на скорость. В целом, мы отделались легким испугом благодаря тому, что тварь была явно сосредоточена не на нас, сфокусировавшись на демонах. И, к слову, об Акере, я ведь так и не получил энергию жизни и оповещения за них, значит, их уничтожило ударом элитного монстра или кто-то все-таки выжил. Время терять не хотелось. Оставив группу восстанавливаться и приходить в себя, я продолжил спуск к пирамиде, благо до нее было не так уж и далеко. Большую часть пути мы уже прошли, как закончит, догонит. А я пока разберусь с Акере и тем, что выпало со змей. До места смерти огромной твари добрался быстро, так и не встретив на пути ничего странного. Наблюдатель исправно отрабатывал, показывая мне все потенциально опасные места. Если тут и были раньше какие-то монстры, то акери, а также их сражение с элитной тварью полностью зачистили территорию. Предполагаю, что даже те морфы, кому повезло выжить во время этого столкновения, уже бежали отсюда, забыв обо всем. Когда же я добрался до тела змеи, меня ждал самый настоящий сюрприз. Тварь застыла, прислонившись своей огромной тушей к стене пирамиды. При этом сама стена летающей высоченной махины была хоть и оплавлена, но цела, чего не скажешь о монстре. Впечатляющих размеров дыра в теле элитного морфа и остатки от черного огня, что серьезно опалил не только тело твари, но и всю территорию вокруг нее. Думаю, если бы черный огонь был способен распространяться подобно обычному пламени, от леса в этой долине мало бы что осталось, как и от трупа самой змеи. А так вот, она лежит, загораживая мне обзор на большую часть пирамиды стражей. Последние месяцы лабиринт не баловал меня добычей с монстров, даже навыки толком не падали. Сейчас же рядом с монстром я нашел долгожданную добычу, причем далеко не маленькую. Три легендарных вещи оказались в моих руках: щит, посох и легкие сапоги. Даже внешне видно, что все выпавшее было высшего качества. Щит со способностью отражения уронов противника и повышенными характеристиками защиты группы. Отличное приобретение для группы. Уж не знаю, кто возьмет его себе, Слав или Гвоздодер, но артефакт очень хороший и усилит любого из них. Посох также оказался не из простых, жаль, с привязкой к чистым магическим профессиям. Ну да и ладно, это был посох для чистых магов, с усилением всех заклинаний стихии огня, еще и с защитой от ментального воздействия. Простая с виду палка была способна в два раза усилить мощь любого пироманта, то, что нужно для хвои. За такой посох многие маги лабиринта, в том числе и большинство высокоуровневых, продадут душу, без иронии. Ну и, наконец, обувь. Обычные с виду сапоги, чем-то похожие на армейские берцы, с основательной подошвой и усиленным носком. Хорошая штука, даже без учета артефактности. Походная обувь кланов, легендарный. Материал предмета, зачарованная кожа, магическая нить, мифрил, устойчивая резина. Произведено, неизвестный клан. Качество идеал. Зачарование, повышение скорости. Ценность высокая. Состояние идеал. Внимание! В пассивном режиме обувь восстанавливает силы именованного и поддерживает его выносливость. При ношении плюс 3 к выносливости. При активации предмета значительно увеличивает скорость передвижения именованного на минуту. Время восстановления предмета – на рассвете. Использовать аккуратно в замкнутых и небольших пространствах. Иными словами, еще один предмет, позволяющий мне в случае необходимости разорвать дистанцию с потенциальным противником. И, если потребуется, сравниться в скорости даже с самыми быстрыми воинами, такими как Май или та же предводительница Орликинов. В теории, конечно, но то, что эта обувка мне пригодится, несомненно.